Я старался показать, что ребятам все-таки еще по 17-18 лет. Вроде вышло неплохо, особенно с Гвен, что на волне новых возможностей пустилась во все тяжкие, забыв про обыденный серый мир. Ближайшие главы будут про ребят, первые супергеройские дела и прочие будни, с небольшими вставками, для разгона сюжета второй арки. Глава 33. Проверь свои силы. Я обходил ничего не понимающую Гвен по кругу. Мои руки блуждали около пояса, то и дело замирая в стереотипной стойке из боевых искусств. Что? Проверь свои силы. Паркер на заднем фоне заливался смехом. Старая заброшка была освещена парочкой факелов и небольшим костерком, около которого мы отдыхали. На дворе стояла ночь, а ленивые бомжи редко забираются на последние этажи таких зданий, предпочитая сидеть внизу, или вообще уползая в подвалы. Проверь свои силы. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Шон. Махая руками, корча рожей крича, задираю правую ладонь над головой, с криком срываясь в бой. Смертельная битва. А удивление и шок на лице моей девушки абсолютно не помешали ей уклониться от первых ударов. Невероятная гибкость, ловкость и выносливость позволяли ей без проблем держать начальный темп, с недоумением провожая мои нелепые выпады. Прикончи его, Гвен. Да о чем вы вообще говорите, мать вашу? Отвлекшись на выкрики Пита, моя незадачливая спарринг-партнерша повела себя неразумно, чем я незамедлительно воспользовался. Резко ускорившись, но так и не выходя на максимум своих возможностей, провожу целую комбинацию по телу Гвен, завершая финальным ударом ноги, обрушившийся топором сверху вниз. Но все ушло в молоко. В последнюю секунду девушка почувствовала опасность и прогнулась не хуже неа, вставая на мостик. После чего она извернулась ужом, почти касаясь грудью земли и, проскользнув по полу, ушла в сторону. Я не боялся бить с подобной силой, ведь, как уже показали наши эксперименты, мои друзья-паучки легко выдерживали попадание кирпича в тело. Правда, Гвен отказалась проверять это на себе, но зато Пит с радостью стал мишенью для подобной практики. Моя стопа с грохотом и пылью опустилась вниз. Было, мягко говоря, неприятно, что она так легко избежала всех ударов. Причем, как я заметил уже сам, Гвен была проворнее и гибче Питера, последний же был сильнее и крепче, да и паутина у него была плотнее. Хотя, на фоне простых людей, они оба изгибаются, как змеи, бьют, как отбойные молотки, и могут носиться часами, подобно лошади. Что это было? Пит был на эмоциях. Прыгая по потолку, стоя вверх ногами, он восторженно махал руками, заваливая нас и самого себя вопросами, на которые не было точных ответов. «Как ты это сделала?» «Ну, я почувствовала опасность». И вот, разведя руки в стороны, Гвен сама пребывала в шоке, тело начало действовать, будто автоматически. Даже трудно описать словами. Такое бывает, когда тебе что-то грозит. Вау, это просто вау. А я тоже так могу, Шон, Шон. Давай проверим. Заняв место девушки, мой друг встал в простую боксерскую стойку, работая с тенью и выдавая удары на запредельной скорости. Разрезая воздух, он без устали колотил в невидимого врага, отчего мои и Гвен брови шустро поползли вверх, я прям бурлю от энергии. Хорошо, попробуем немного ускориться. Отлично. Стоп, ускориться. Прямой удар в корпус, напитанный ци и задействующий все возможности моего организма, откинул Пита в ближайшую кучу мусора. Громко охнув, он улетел на добрые 4 метра, раскидывая все на своем пути. Великолепный удар, отличный контроль энергии и выверенная до мелочей стойка. Но даже так, я заметил, как на долю секунды, но мой друг начал уклоняться. Всего краткий миг, но его ноги начали уносить его назад, а живот втягиваться, пытаясь хоть как-то избежать удара. Сраное чутье, хе-хе, но так даже интереснее. Кончики пальцев, напитанные ци, без проблем разрезали пучок паутины, летевший мне в лицо, но на смену ему быстро пришли еще с десяток. Запрыгнув на стену, Паркер без остановки засыпал меня снарядами, опасаясь приближаться. Он оббегал по кругу, надеясь запутать и обезвредить без лишних травм. Надо действовать жестче, Пит. Думаю, я и так справлюсь, недовольно ворча. Паркер все же ответил мне, но было видно, как с каждым пучком паутины скорость обстрела падает, дерьмо. Пока слишком медленно, старина, кончик ботинка подцепляет кусок арматуры. Новый ворот от паутины и, используя инерцию, отправляю ответный подарок прямо в цель, сбивая Паркера на землю, и слишком предсказуемо. Я не стал слепо рваться в бой, ведь попадание куском металла даже не оставило синяка на теле Пита. А сейчас этот мелкий хитрец лишь притворялся раненым и несчастным. «Кое-что ты выучил из наших битв с хулиганьем». Не доходя пару шагов, пинаю мусор, песок и прочую грязь, обильно раскиданную по помещению. Пылевое облако без затей влетело моему другу прямо в лоб, накрывая целиком. Болезненно и недовольно вскрикнув из-за попадания всякой херни в глаза, он пытался разорвать дистанцию, предпочтя потолок нормальной земле. Но мои пальцы стальной хваткой сомкнулись на его щиколотке, дергая назад, прямо под удар свободной руки. Вспышка ЦИ, маленькая, слабая и отнюдь не такая впечатляющая, как у Ренда, но в полумраке старого здания она сияла маяком в ночи. Удар вышел отличный, прямой и на противоходе, прямо в печень. Ойкнув в последний раз, мой лучший друг кулем свалился мне в руки, постанывая и матерясь. Даже его сверхсильный организм не мог моментально справиться с подобным. Фух, это было трудновато. А вот я бы так не сказала. Впечатленная Гвен подошла ближе, оглядывая помятого Паркера, который, мне на зависть, приходил в себя слишком быстро. Будь ты преступником, то вполне бы мог убить его. Причем не один раз. Ну, я все-таки уже давно практикую боевые искусства и дерусь с отребьем на улицах, потрепав шевелюру Паркера, усаживаю его на обломки стиральной машины, а вы только недавно получили свои силы. Пройдет совсем немного времени, поднатаскаю вас в боях и будете лупить не хуже, а то и лучше. Вытащив из сумки несколько бутылок воды, раскидываю парочку друзьям, оставив для себя последнюю. Вы уже сейчас превосходите меня физически по всем статьям, помимо бутылки, на свет появились и заготовленные бутерброды. Эх, молодежь всегда отставляет стариков в сторону. Переданные Питеру закуски исчезли словно по волшебству. Паркер закидывал их в свой рот, как в топку, почти не жуя и просто желая поскорее заполнить образовавшуюся в желудке пустоту. Я уже не раз это видел, но все равно было непривычно, что мелкий Пит, постоянно недоедающий обильные порции тети Мэй, начал жрать как не в себя. За Гвен подобное тоже наблюдалось, но говорить об этом вслух я не решился, и мой лучший друг был со мной полностью согласен. «Эф, тоже мне старик». Присев поближе, Гвен приобняла мою руку, пытаясь незаметно ощупать мышцы под кофтой. Несколько секунд мы сидели в тишине, просто наслаждаясь моментом, но я чувствовал, что у девушки есть вопросы, которые она уже не может держать в себе. Аккуратно боднув ее головой, поигрываю бровями, на что получаю снисходительное закатывание глаз. «Дурак, говори уже, принцесса, а то твои взгляды становятся слишком заметными». Напридумывал себе. Она попыталась отстраниться, но я не дал ей этого сделать, прижимая поближе к себе. «Давай, давай, раскалывайтесь, мисс Стейси. Ваше признание может послужить облегчающим фактом в вашем деле». «Хе, на кухне ты сказал, что уже давно этим занимаешься. Значит, шрам на твоей груди». «Да, в наш первый раз мне пришлось соврать, что меня ударила молния, к тому же следы в целом были довольно схожи. Про мелкие царапины, шрамы от порезов и прочее удалось откреститься, что это оставленные хулиганами отметки. Хотя, сдается мне, что она тогда в это не поверила, Шульц оставила мне это напоминание о себе». Проведя пальчиками по моей груди, Гвен прикусила губу. Девушка витала в своих мыслях, наверняка надумывая себе всякое, так что я выбрал единственный способ, что точно сможет ее отвлечь. Пальцы одним ловким движением ухватились за коленку Стейси, сжимаясь в определенных точках. Или как это называют нормальные люди, кусая лошадкой за коленку. «Охренел, Салливан, вот, уже получше. Я тебе дам получше. Ау, хватит, ай, перестань, а иначе я за себя. Ау, злость лучше грусти, принцесса». Смеясь, в душе я заливался горючими слезами. Теперь кулачки Гвен были в разы опаснее, и каждый ее легкий удар отзывался в моем теле набатом колоколов. Я жив и здоров, а это главное. Это не продлится долго, если ты сейчас же не отпустишь мою ногу. А вот это крайне интересно. Откинув сбившиеся локоны назад, Фелиция, прижимаясь к стене, свисала вниз головой, медленно и плавно спускаясь ближе к полу. Очень, очень интересно. Ее костюм претерпел некоторые изменения и теперь таил в себе еще больше опасностей и секретов для недоброжелателей, что не хотят делиться своими богатствами по-хорошему. Без единого сомнения черная кошка скользнула вниз, припадая к земле, вслушиваясь в каждый шорох. Ее голова порой резко дергалась по направлению звука, но, застыв на пару секунд, возвращалась обратно, а сама Харди продолжала движение. Глаза довольно блестели в темноте, предвкушая большой куш. Долгие неусыпные ночи за переводами с латверийского на нормальный язык выжали ее досуха. Она не могла нормально писать книги, не могла общаться с подругами с сайта и даже банально пробежаться под небосводом ночного города, запертая в четырех стенах. Наверное, только мать обрадовалась подобным переменам, но, к сожалению, старшие Харди, были они недолгими и предшествовали еще большему бунтарскому поведению со стороны дочери. «Где же, где же, где же?» Напивая себе под нос, девушка добралась до заветной двери скромного жилища и сейчас придирчиво разглядывала ее, подмечая какую-то неправильность во всем происходящем. Что-то точно было не так, но она никак не могла понять, что именно. Она оглядела замок вдоль и поперек, легко нащупав комбинацию для вскрытия. Простейший инструмент для взлома не подвел, и стоило только провернуть ручку и открыть дверь, но чутье настойчиво шептало о глупости подобной затеи. Хаем, расчесав волосы когтями с перчаток, девушка уселась по-турецки на пол, почти обнюхивая дверь, и это дало результат. Что за странный запах? Дергая носиком, как настоящая кошка, Фелиция прилипла к двери, вжимая свою упругую грудь в косяк двери. Она елозила по ней, пытаясь добраться до непонятного аромата, но попытки не приносили успеха. Тогда настойчивая воришка начала заглядывать в щели под разными углами, изгибаясь в провокационных и эротичных позах. Будь здесь свидетели подобного, то детям бы закрывали глаза, а мужчины бы попускали слюни. Дурачась и играясь, Фелиция совсем потеряла счет времени, но в конце концов смогла понять, в чем проблема. К двери что-то привязали, и она начала догадываться, что именно. Аккуратно провернув ручку, она пальчиками надавила на дверь, толкая ее в разные стороны, сдвигая едва ли на миллиметр, вслушиваясь в любые звуки за дверью. И чуткий слух не подвел юную Харди. Металлический лязг, словно два небольших колечка или монетки, сталкиваются между собой. А это становится опаснее. Дверь была легкой, потому больше полагаясь на слух и чувства, чем на знания, Фелиция начала медленно приоткрывать ее, вслушиваясь в каждый шорох. Стоило появиться небольшому просвету, она моментально прильнула к нему глазами, всматриваясь в щель между дверью и косяком. Ой-вей, глаза платиновой блондинки распахнулись в удивлении и легком страхе. От двери тянулась короткая бечевка, сейчас застывшая в натяжении. Тонкий кусок веревки тянулся всего на полметра, оканчиваясь возле небольшой трубы с крохотной люлькой, посаженной на болты прямо в пол. Но самое интересное, что в припаянной к трубе корзинке валялась связка гранат, колечки которых были привязаны к бечевке. Ох-хо-хо, пародируя Санта-Клауса, девушка едва сдержала писк, стоило пройти первому страху, там точно куча ништяков лежит. Ох, я прям ощущаю, как они взывают ко мне. Уи-и. Прижав кулачки к лицу, Фелиция с трудом сдерживала эмоции. Чуть ли не отплясывая, девушка легко разобралась с опасной ловушкой. Тонкое лезвие ножа было прижато дверью, после чего началась муторная и аккуратная работа по обезвреживанию, что закончилось лишь спустя десяток минут. Несколько других проверок на сюрпризы, медленное продвижение вперед, и вот она уже стоит напротив небольшого стола, вокруг которого разместили тысячи канцелярских полок, как в старых фильмах 80-х. Пора собирать урожай. Хрустнув костяшками, черная кошка, полная энтузиазма, ринулась на свою добычу, выворачивая кабинет наизнанку. Отряхнув плащ от пыли, Виктор фон Дум с недовольством проводил улетающий по небу аппарат. Неконтролируемо пикируя и дымясь от многочисленных попаданий, его транспорт падал где-то за горизонт, пока сам правитель Латверии едва сдерживал гнев. Проклятый Ричардс как-то выследил его и вместо того, чтобы явиться на битву лицом к лицу, просто послал беспилотные дроны в сопровождении армии США. Несколько минут боя, излучение, мешающее ему нормально контролировать силы, и вот он остается на земле, посреди этого континента дикарей и идиотов. Сжатая в кулак металлическая кисть натужно заскрипела, пока фон Дум возвращал к себе способность колдовать. Несмотря на злость от провала, задержек и вмешательства давнего врага, он был в восхищении, хоть никогда и не скажет этого вслух, ведь на краткий миг, но Риду удалось дестабилизировать его магию с помощью своих игрушек. Этого вполне хватило, чтобы сбить его летающие средства, вынуждая на своих двоих идти через пустыню в сторону восточного побережья. Надо будет выкрасть и изучить его выкладки. Неприятное чувство бессилия пронеслось по телу, когда фон Дум попробовал открыть врата телепортации, и все же успел подгадить напоследок. Волшебство сбоило. Непонятно как, непонятно почему. Отчего Дум злился еще больше, не желая признаваться в собственном незнании и непонимании. Его мысли плутали вокруг мести, восхищения, зависти и злости. Безумный коктейль. Это унизительно. Поправив вещи и перепроверив герметичный контейнер, из-за которого он и оказался в этой жопе мира, Виктор вновь прогнал волну магии по телу, чувствуя покалывание в пальцах, раздражает. В голове вновь раздался шепот. Запечатанный и утихомиренный артефакт вновь пытался воздействовать на него, почуяв его сильные эмоции и нужду. Еще и ты под ногами болтаешься. Вспышка силы, грубой, жестокой и такой неэлегантной. Виктор уже давно отвык использовать свои способности подобным образом. Это претило ему, ведь, как же так, король, демонолог, сильнейший волшебник в мире. Не по статусу ему использовать грубые и примитивные средства. Но сейчас никто не видит и не узнает, так что можно было и пренебречь собственным правилам. Вой запертых в маске сущностей прокатился ментальным эхом по пустыне. Все животные, немногочисленные люди и насекомые, между которыми фон Дум не делал разницы, мигом разбежались, спасаясь в страхе и пытаясь найти убежище, лишь бы скрыться подальше. Так-то лучше, от маски прокатился поток смирения, признавая власть и силу короля. Запомни этот урок получше, потому что следующий будет последним. Расправив плечи, задрав подбородок, Виктор с поистине царской осанкой пошел вперед, преодолевая преграды, как простой смертный, что еще больше портило его настроение. До зубовного скрежета он проклинал Рида Ричардса и его команду ручных зверюшек, получивших в свои руки крохи способностей, обещая жестоко убить и замучить каждого из его шайки. И только для самого гениального ученого он вынашивал другие планы, надеясь заполучить в единоличное пользование его могучий интеллект. Когда-нибудь, Рид, просто подожди, а на Бусти уже 45 глава, заходите, читайте, комментируйте. Глава 34. А дальше на нашей радиостанции выступает джаз-бенд Пирса Пикеринга. Наслаждаемся по-настоящему хорошей музыкой. Плавный перебор клавиш и низкий голос с хрипотцой вступили в игру, разбавляя настроение Джорджа Стейси приятными нотками. Хороший ритм, приятная мелодия и голос, что заставит любого человека задуматься. Приоткрыв окно машины, капитан Стейси вздохнул свежий морской воздух, на миг расслабляясь и отпуская все беспокоящие его мысли. В руке был зажат сочный тайский бургер, или, как его называют умники, гуабао. Несколько колечек лука просыпались на разложенную на коленях бумагу, но старый коп не жалел об этом. Добрые друзья докинули ему столько начинки, что она едва умещалась между булок. Впившись, подобно дикому зверю, в еду, Джордж простонал от удовольствия, позволяя себе секундную слабость. В этот момент Стейси не мог мечтать о большем, ведь весь мир, особенно Нью-Йорк с его проблемами, могли пойти нахрен, пока сторожевой пес отдыхает. Покачивая головой в такт музыке, Джордж размеренно и долго пережевывал бургер, хрустя овощами и чувствуя, как сок из котлеты растекается во рту. Теплая булочка Бао проминалась под сильными пальцами, выталкивая наружу немного соуса, но так было даже лучше. Ох, как же хорошо! Оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что точно никого нет, капитан вытащил небольшую фляжку из внутреннего кармана. Одной рукой он вскрыл крышку, опрокидывая в пищевод горючую жидкость, огнем проносящуюся до самого нутра. Бррррр, ох, Донован был прав, это чертовски хорошо. Не злоупотребляя, капитан спрятал фляжку. Ему хотелось ощутить вкус и тепло внутри в этот прохладный ветреный денек, да и не стоило ему напиваться. В последнее время с дочерью творится какой-то кошмар, так что не стоит ее лишний раз расстраивать. Мысли о Гвен вновь вернули Джорджа к привычному состоянию постоянного размышления. Его малышка, малютка Гвен, менялась на глазах. Ее характер и настроение скакали похлеще, чем на скачках. Буквально недавно игнорировала его существование, а теперь не отходит ни на шаг, постоянно заваливая вопросами. Даже галстук стала поправлять по утрам. Странные перемены. Ох, чую, не к добру это. Хотя, дети быстро растут и меняются. Предаваясь размышлениям, капитан пропустил тот момент, когда рядом с его машиной нарисовался знакомый силуэт. Стук костяшками по крыше машины чуть не отправил пожилого мужчину на тот свет. Столь бешено заколотилось его сердце. «Здравствуй, Джордж, твою мать», хватаясь за сердце, благо бургер был уничтожен еще пару минут назад, Стейси первой мыслью подумывал пристрелить говнюка, что обожает подкрадываться и прятаться в тенях, Какого хрена ты тут забыл? Есть новости. И новости хорошие. Бля, садись, уедем со священных улиц. Пара минут езды в тишине, пока его коллега-супергерой молча продолжал нагонять пафосной тишины, Стейси успел многое обдумать. Рашах бы не заявился просто так, а значит скоро его налаживающиеся рабочие будни подойдут к концу. А ведь он только успел привыкнуть к столь тяжелому режиму. Завернув в ближайшую подворотню, машина остановилась в полной темноте, среди пустых мусорных бачков и грязных улиц, залитых отходами из соседних домов. Наверняка, здесь постоянно проводят свои темные дела мерзавцы из города, в этом Стейси был уверен на 100%, уж слишком неприметное и завлекающее местечко. Подкурив сигарету, привычно откинув голову на спинку сиденья, пожилой мужчина ожидал начала разговора, уже внутренне приготовившись, что его ожидает. «У меня появилась пара кандидатов в помощники. Ох, твою мать!» Ненаигранно застонав, Стейси пару раз стукнулся затылком о подставку для головы. «Скажи мне, что ты шутишь? Они готовы бороться?» Впервые на памяти Джорджа Рашах сам подкурил при нем сигарету, чутко отодвигая маску, чтобы освободить губы. Задрав воротник пальто, он прикрылся от него, заодно отворачивая зеркала, готовы сражаться вместе с нами за улицы этого города, за законный порядок. Эх, не такого ответа я ждал, уж поверь мне. Дымящийся хабарик улетел в окно, пока сам Джордж продолжал молча разглядывать темноту. Мужчине хотелось закричать от тупости своего собеседника. Чем больше людей участвует в этом, тем больше проблем. Тяжелее скрывать следы, прятать их сотрудничество и прочие улики, из-за которых они все могут отправиться в тюрьму. Но все аргументы умолкали, стоило скинуть замыленную пелену воспоминаний об Анне Шульце и тех разрушениях, что она устроила в одиночку. Сколько еще подобных фриков прячется в тенях простых людей? Сколько из них окажутся еще большей угрозой? Думаешь, оно стоит того? Но даже так, Стейси должен был попробовать отговорить своего товарища. Он подозревал, что Рашах младше его и, скорее всего, очень сильно младше, а значит его товарищи, скорее всего, одного с ним возраста. Сколько им? Лет по 20-25. Совсем молодые идеалисты, втягивать их в это, даже если они сильны, стоит ли впутывать других людей, рисковать их жизнями? Какая нам будет польза, если они погибнут? Ты готов взять на себя ответственность за их жизни? Не лучше ли отобрать еще проверенных копов, что занимаются этой работой годами? Ты молод и можешь этого даже не отрицать, а значит и тебе и твоим друзьям еще жить и жить. Растерев глаза пальцами, Стейси ухватился одной рукой за руль, пока вторая вновь потянулась к пачке. Каждый раз, когда мы работаем вместе, я задаюсь вопросом, почему я допустил подобное, и лишь мысли о недавних событиях помогают мне хоть немного успокоить собственную совесть. Но ты уже показал, чего стоишь, показал твердость характера и то, как можешь идти к цели. И даже так, я все равно в сомнениях. Так скажи мне, Рашах, зачем мне вешать на шею еще и этих юных героев? В жизни это всегда было одно и то же. Один поколенческий мусор после другого. Люди стараются оптимистически глядеть в будущее, полагая, что молодежь станет лучше, что наш мир изменится в лучшую сторону. Парень в маске в последний раз затянулся, после чего вновь затянул свои привычные пафосные речи, вызывающие зубовный скрежет у старого капитана. Но я вижу грязь, принижение, кровь и лживые уловки, которые смывают почву под ногами будущего. Ты спрашиваешь, зачем нужны юные герои? Да, молодость дает силу, энергию, идеализм. Но все же, какой от этого смысл, если окружающий мир разлагается медленно и уверенно, словно труп на солнце? Хорошие слова, правильные. Но слышать их вот так, как в детективном боевичке 60-х. От подобного сравнения у Стейси голова пошла кругом. Как бы он сам не любил подобную тематику, но каждое общение с Рашахом вызывало в нем приступ испанского стыда, и только опыт прожитых лет и стальная выдержка позволяли ему сохранять лицо спокойным большую часть времени. И я отвечу тебе, возможно, они заблуждаются, думая, что можно исправить что-то в этом обреченном мире. Мы все смертны, мы все ничтожны, и рукотворные боги иронично смеются над нашими тщетными усилиями изменить что-то. Может быть, я пессимист, может быть, я реалист. Сняв шляпу, черно-белая маска повернулась в его сторону. Джорджу казалось, что сейчас на заднем фоне заиграет музыка, подходящая моменту, настолько вся ситуация отзывалась в его голове постановкой. Но мне кажется, что без таких, Как они, мы не сможем двигаться дальше. Они те шестеренки, новые смазанные детали, что помогут этой машине двигаться вперед. Пару минут после того, как Рашах закончил свою речь, они сидели в тишине, размышляя каждый о своем. Если парень под маской героя восторгался собственным красноречием и был счастлив до небес, считая, что растрогал и заставил Джорджа задуматься, то в это время сам капитан удерживал себя от того, чтобы не начать биться головой о руль. Нужно было поддерживать образ сурового и крутого копа, а не впадать в крайности из-за слов пацана. «Ты не делаешь ситуацию легче», поджав губы, Джордж досчитал в голове до 10, скорее наоборот. «После твоих слов я еще меньше хочу взваливать на себя парочку доходяг». Неопределенный хмык вырвался из-под маски. «В любом случае, я не в силах их остановить». Вернув шляпу на место, Рашах открыл дверцу машины. «Покидая теплый и уютный салон, они будут защищать город, с нами или без». Отойдя за угол, я не раздумывая выстрелил вверх крюком, и спустя пару секунд мои ноги опустились на еще мокрую холодную крышу, где меня ждали мои друзья. Питер и Гвен сидели под небольшим навесом из паутины, укрываясь от ветра. Сейчас эти двое из ларца играли в карты, веселясь и не обращая внимания на происходящее, при этом ведя неспешную беседу на тему отношений с дорогими людьми. «Значит, ты не будешь рассказывать МДЖ?» «Я не знаю», покачав головой, Паркер скинул карты на стол, принимая поражение в очередной партии. «Если верить словам Шона, то это все слишком опасно, а она простой человек?» «Да, нет, она не простой человек. Ох, дерьмо, это все слишком сложно», простонав, Пит впился пальцами в собственное лицо, будто бы надеясь, что сможет стянуть с себя маску своего «я не знаю». «А как ты поступишь? Расскажешь отцу и ПФФ?» «Совсем сбрендил? Да стоит мне только об этом заикнуться, как я до конца жизни окажусь под домашним арестом». Наведя на меня руку, складывая пальцы пистолетиком, Стейси изобразила выстрел, сдувая в кончика ногтя воображаемый дымок. «А Шону придется постоянно оборачиваться и бояться темных углов. А я-то тут при чем? Ну, ты же потащил меня на ту выставку в Аскарп. Ты и сама хотела туда пойти. Ну, поплачь еще». Ехидно ухмыльнувшись, Гвен похлопала по месту рядом с собой, призывая меня в свои объятия, как будто это убедит моего отца. «Это нечестно, потому что правосудие должно быть равным для всех». Пародируя мой голос, Гвен сорвала овации от нас обоих. Нахмурив брови и сложив руки на груди, девушка повесила голову на грудь, великолепно играя интонациями. Вот так, развлекаясь и выпуская скопившееся напряжение, мы незаметно подошли к настоящей теме разговора. «Значит, он не против?» «Я бы так не сказал», Пит уже успел сгонять за пиццей, сейчас подвешенной на паутине между нами. «Потому мне пришлось оторваться от сочного куска, источающего потрясающие ароматы, чтобы ответить. Скорее, он в шоке, а ясного ответа я пока не получил». «И вряд ли получишь», задумчиво накручивая локон на палец, Гвен откинулась на спину, вися вниз головой на стене. «Папа не такой человек. Из твоего рассказа я поняла, что он и так сделал рисковую ставку на ваше сотрудничество. А тут ты предлагаешь ему еще парочку подобных занос в заднице, причем непроверенных в деле. Значит, в этом вся проблема? Нам нужно показать себя, как на шоу талантов». Пиджи, несмотря на радость от полученных способностей, пока что не пытался использовать их при любой возможности, оставаясь сидеть, как нормальный человек. «Ага, только вот вместо красной кнопки, что отправит твою рожу за кулисы, у нас будут пули и фрики со сверхспособностями». Новый кусок был скатан в небольшой рулончик и почти целиком утрамбован во рту. «Но в целом, вы правы, Джордж не станет рисковать. И чтобы он вообще видел в вас потенциальных помощников и не натравливал полицию, вам нужно будет показать себя». «Отлично, запросто». В этот момент, смотря на своего друга и девушку, что так легко дали согласие, продолжая беспечно поедать пиццу, я понял сомнения Стейси-старшего. Наверняка, в своем воображении старый Бобби представлял их именно так, болтающих ногами, поедающих пиццу и рассуждающих, как будет круто обезвредить банду или целую мафиозную группировку. Мне определенно предстояло очень много работы, от которой в голове болезненно запульсировало. Единственное, что утешало, в отличие от меня, ребята начинают с огромным стартовым бустом, хоть и полученным крайне болезненно и при опасных обстоятельствах. Ладно, доедайте и пойдем попробуем вывести на чистую воду каких-нибудь ублюдков. Мрачные улицы, и без того отпугивающие случайных прохожих, сейчас словно утопали в тенях, пока могучая фигура в доспехах и зеленой броне шла между домами, оставляя за собой шлейф от зеленого плаща. Мимо ног Виктора пролетела скомканная газета, зацепляясь за ступню. Презрительно скривившись, Дум небрежно отбросил кусок мусора, попадая в лужу. Несколько капель которой попали на его латный сапог. «Ненавижу этот город». Попытавшись успокоиться, он поскорее покинул это место, направляясь в сторону порта. Ему предстояло пройти большую часть города, чтобы оказаться в безопасном месте, там, где его встретят соотечественники и подданные, но перед этим нужно будет пересечь Манхэттен. Злобный взгляд голубых глаз, с желтыми вкраплениями от магии, устремился к ненавистной башне, отлично видимой с этой части города. Ричардс, практически прорычав эти слова, Виктор до хруста сжал кулаки, чувствуя, как злоба, зависть и ненависть заполоняют его нутро. Но внезапный наплыв стольких эмоций не остался незамеченным, и мужчина сразу же определил их источник. «Видимо, по-хорошему ты не понимаешь». Выхватив маску из защитной коробки, Дум ухватился за нее обеими руками, посылая потоки неконтролируемой разрушительной магии прямо в самое нутро проклятого артефакта. Действуя под остаточным давлением эмоций, он столь рьяно наказывал запертые в предмете души, что в какой-то момент вокруг него поднялся ветер, полный зеленых и фиолетовых искр. Редкие лужи под ногами заледенели, а по стенам начала расползаться изморось, кроша старые кирпичи, вызывая панические крики жильцов. Уставший от долгого перехода, расстроенный потерей ценных специалистов, на замену которых уйдут долгие месяцы поисков, и злой от участия в его бедах старого врага, Виктор перестарался, посылая всем понимающим негласный сигнал, что он находится в этом городе и крайне зол. Вспышка силы пропала мгновенно. Взяв свой буйный нрав под контроль, король с безумной ненавистью пялился на артефакт, едва удерживая себя от того, чтобы просто не сломать маску. «Ты ответишь за это. Запертые в маске твари сделали это специально. Они знали, что за неповиновение последует наказание, но даже так, наплевав на последствия, артефакт воздействовал на него, провоцируя агрессию и подогревая злость, тем самым вынуждая засветиться перед другими. И они не заставили себя ждать. С высотки, на которую недавно смотрел Виктор, взлетело необычное транспортное средство, быстро приближаясь к его закоулку. А в паре метров уже начал образовываться оранжевый круг, через который рвались защитники планеты от мистических угроз. И Виктор фон Дум не был бы собой, если бы изменил своему поведению в подобной ситуации. В самый опасный момент король не запаниковал, а скорее наоборот стал испытывать ледяное спокойствие, чувствуя, что никакие уловки не помогут избежать сражения. Он был не в форме, не разобрался с последствиями от игрушек Ричардса и должен будет сражаться на два фронта с крайне опасными противниками. Но он был доволен. Ему надоело прятаться в этих вонючих улицах, скрываться с глаз дикарей и неучей, словно мелкий воришка. Проклятая маска шустро отправилась обратно в контейнер, пока сам Виктор готовился к бою. Его зеленый плащ ожил, а вокруг начали плясать рукотворные молнии. И стоило только порталу открыться целиком, с рук Дума сорвались простейшие, но напитанные силой на максимум заклинания, убивая первого прибывшего мага, одетого в монашескую робу. Да, протянув, Дум не останавливался ни на миг, обрушивая на врагов всю свою силу. И пускай он не мог нормально использовать сложные и точные заклинания, зато дурной мощи у него хватало и так, так гораздо лучше. Круг из молнии перехватил несколько ответных ударов, нивелируя атаки целиком. Парочка вырвавшихся вперед магов отлетели сломанными куклами, из глаз которых улетучилась жизнь. Удерживая последнего храбреца за шею, Виктор торжественно наблюдал приземление команды Ричардса и появление главного волшебника. «Наконец-то! А я-то уж думал, что вы сами не появитесь!» «Виктор, отпусти!» Не слушая пафосный высокоморальный бред старого врага, Дум до хруста сдавил шею монаха, крайне болезненно убивая бедолагу. «То же самое будет с тобой, Рид!» Жуткая стальная маска оглядела всех участников будущего сражения, после чего в переулке развернулось светопреставление, видимое из любой части города. 46 глава на бусте. Глава 35. Все произошло слишком быстро. Ночная прогулка и поиски первых противников для Гвен и Пита стремительно переросли в гонку на выживание, где вместо банды торчков и мелких уголовников мы были вынуждены вытаскивать из-под завалов людей, пока вокруг бушевала магия и разрывались колдовские снаряды. Улицы утопали в самых разных цветах, путая реальность с выдумкой. Оранжевые кольца резали пространство, связывая небо и землю, а огромные молнии обрушивали здания, пока команда фантастической четверки, при поддержке местных колдунов, боролась с одним единственным существом. Ведь человеком его назвать я бы побоялся. «Давай, Гвен». Мой лучший друг и девушка сейчас бегали с ошалелыми лицами, на полную используя свои суперспособности, вытягивая людей из того света. Они расчищали завалы, сцепляли рушащиеся здания своей паутиной и просто выводили в безопасность потерявшихся от страха. Но я видел, как с каждой секундой им все тяжелее дается использование своей силы. Нужно сцепить стены. Паркер все тяжелее поднимал руки, борясь с усталостью и истощением организма. Они уже готовы обрушиться. «Давай лучше я». Отодвинув Пита в сторону, Гвен начала споро заделывать проломы, скрепляя разваливающиеся здания. Из ее рта вырывались тяжелые вздохи, показывая, что она держится лишь на чистом упрямстве. То же касалось и моего лучшего друга. Паркер начал сутулиться, а Гвен порой запиналась или просто облокачивалась на обломки в попытках отдышаться. Они еще плохо контролировали свои силы, а подобный забег был слишком суровым первым испытанием, даже слишком крутой первый выход. Моя голова обратилась к небу, туда, где по крышам скакали супер и маги, заливая одну точку всем, чем только можно, а в ответ получая порции разноцветных молний. Новый сильный удар сотряс пятиэтажку, прошивая ее насквозь и обрушивая на месте. Все усилия Пита и Гвен пошли прахом из-за одного случайного удара, пролетевшего мимо цели. Нужно что-то сделать. Лучшим вариантом было как-то отвести битву подальше от этих мест. Правда, я не тешил себя надеждами, моих умений и навыков точно не хватит, чтобы покончить с угрозой подобного уровня, но я мог отвлечь его, дать шанс остальным, чтобы они-то уж поставили мужика на место. В голове мелькало имя, с трудом различимое, но так и не понятое мною. Мозг натужно пытался подсказать о том, с кем идет сражение, и я даже начал медленно вспоминать, но новые панические крики людей отвлекли меня от этих бесполезных, в данный момент, размышлений. Крюк-кошка привычно устремился вверх, цепляясь за здание и поднимая меня на импровизированную арену между местными гладиаторами. Эра-а-а! Задрав руки к небу, существо из камня сорвалось вперед, снося своим телом преграды в виде вентиляции, труб и спутниковых тарелок. От его тяжелого, монотонного топота содрогалась вся крыша, и это выглядело бы впечатляюще, но даже я мог бы легко уклоняться от его выпадов и ударов. Главное не подставляться под прямые удары. Что уж говорить про парня в железной маске, оперирующего молниями покруче императора Палпатина. Что и требовалось доказать, укрывшись за обломками, почти ложась на землю, я наблюдал, как электрический хлыст фиолетового цвета щелкнул по груди каменного существа, отправляя его в полет. Пиздец. Представление продолжалось. Несколько монахов с палками, мечами и обручами наседали на единственного противника, осыпая его оранжевыми снарядами. Они скакали вокруг, не оставаясь долго на месте, а из-за их спин порой вылетали резиновые руки главы фантастической четверки. Под прикрытием кинетического щита своей жены Рид Ричардс неотрывно следил за своим противником. С безопасного расстояния этот хитрый ученый муж действовал аккуратно и прагматично, пока остальные принимали на себя удары незнакомца. В голове мелькнула сводка новостей, где с первых полос в сторону камеры смотрела пара внимательных надменных глаз. Виктор фон Дум. Память прошибла от воспоминаний. Стоило повертеть имя на языке, как в голову ворвались все мои размышления об этом крайне опасном парне, маге, короле, безумном гении с ЧСВ, как у бога. «Виктор, давай прекратим это безумие». Подтверждая мои слова, Ричардс пытался взывать к разуму своего давнего врага и бывшего друга, но в ответ получил лишь надменный хмык из-под зловещей стальной маски. Дум крутился юлой, и у него явно не было времени отвечать, поддаваясь на провокации резинового человека. Особенно, когда с неба на него обрушился поток пламени, поджигая плащ и плавя крышу под ногами. «Сейчас, давайте». Видимо, все это было частью плана, и Рид выжидал удобного момента, но все не могло закончиться так легко. Крыша взорвалась тысячами электрических дуг, большая часть из которых ушли в молоко, но парочка достигли своих целей. Первым упал, словно знаменитый икар, Джонни Шторм. Дымясь и сверкая обгоревшим задом, парень камнем рухнул вниз, а следом за ним спрыгнула каменная тварь. Еще несколько молний поразили магов, отбрасывая их уже мертвые тела к краю крыши. Последняя же досталась самому Риду, но была удачно поймана на щит, расплескав его синевой по небу. Искры, вспышки и остатки пламени создавали неплохое представление, слепя глаза и мешая разобраться, что вообще происходит. Но интрига в битве и не подумала заканчиваться. С треском разбитого стекла в самом центре битвы возникла новая фигура, вызывающая у меня смутные воспоминания и чувство легкого страха. Это точно была женщина. Тонкие, изящные запястья с длинными пальцами. Худенькая фигурка со склоненной головой под оранжевым капюшоном и голос. Глубокий, проникновенный, вызывающий тонны панических мурашек по телу. «Ты же не думал, что это задержит меня надолго?» Ее слова эхом разлетались по пространству, то угасая, то становясь громче. «Достаточно, чтобы я разобрался с большой частью твоих детишек», у Дума голосок тоже был под стать. Жуткий скрежет по металлу, полный скрытой ярости и презрения ко всему миру, что он ставил ниже себя. «А сейчас я смогу спокойно покончить с тобой, уж точно не сегодня». Уверенность женщины поставила всех в ступор, не только меня и остатки фантастической четверки, но и самого Дума. Расправив руки в стороны, он запрокинул голову к небу, обходя свою собеседницу по кругу. «И кто же меня остановит? Может быть, сами Вишанти спустятся сюда?» Виктор продолжал говорить, наслаждаясь собственным превосходством. Он не расслаблялся, постоянно держа своих врагов в поле зрения, а его тело, напряженное до предела, было готово сорваться в бой в любой момент. Между ним и волшебницей продолжалась дуэль взглядов. Иногда, в этот момент меня пробрала дрожь. Приподняв голову так, чтобы капюшон больше не скрывал глаза столь древнего существа, женщина взглянула прямо на меня, одарив легкой улыбкой, после чего вернула свое внимание к Думу. Даже маленький камушек может стать причиной падения. Видимо, твоя служба стала слишком трудна для тебя, верховный чародей. Насмехаясь, Виктор вернулся на свое место, вставая напротив собеседницы. Он неотрывно вглядывался в ее лицо. «Завтра твоим ручным колдунишкам придется искать нового хранителя земли». В следующую секунду произошло сразу несколько событий. Дум и главная магичка выстрелили друг по другу своими сильнейшими ударами, создавая настоящий фейерверк. Женщина без труда удерживала себя на месте, спокойно и расслабленно улыбаясь гневающемуся мужчине. В это же время резиновые руки Ричардса попытались схватить короля Латверии, но были откинуты небрежным взмахом, из-за чего Дум начал делать робкие шаги назад, постоянно оглядываясь в поисках новых сюрпризов от противников, ожидая нападения растворившейся в невидимости Сьюзен Ричардс. «Я же выстрелил крюком ему под ноги, закрепляя трос и срываясь на бег, черпая все свои немногочисленные запасы ци. Кульминация прошла совсем не так, как я рассчитывал». Дум споткнулся, но было бы глупостью верить, что это станет причиной его поражения. Шустро сориентировавшись, король припал на колено, обрушивая свою силу на остатки крыши, заставляя здание болезненно застонать. Он продолжал сражаться с верховным чародеем, распыляя остатки своих сил и внимания. Его взгляд зацепился за мою приближающуюся фигуру, и изо рта фон Дума вырвался настоящий звериный рык, отправляющий в мою сторону поток зеленого пламени. Дерьмо. Перед глазами пронеслась вся жизнь, пока вал огня стремительно несся на меня, оставляя за собой черную проплешину. Мелькали лица родителей, знакомых и друзей. Несколько потерянных воспоминаний пролетели мимо сознания, возвращая мне полное понимание возможностей фон Дума, а главное, я вспомнил немного о личности его противницы. Зажмурившись и напитав глаза, нос, уши и рот ци, больше надеясь на удачу и случай, чем на собственные силы, я рванул сквозь пламя, легко преодолевая преграду, с шоком оставляя позади себя буйство магического огня. Вокруг тела начал распадаться силовой барьер, и лишь пальто и маска медленно тлели, грозя вновь разгореться зеленым огнем. А битва тем временем не заканчивалась. Отвлекшись на меня, Виктор подпустил резиновые руки Ричардса слишком близко, и сейчас одна из них, подобно питону, оборачивалась вокруг его тела, ломая кости в левом предплечье и кисти. Древняя тоже не стояла на месте, опутывая и подавляя силы могущественного колдуна и демонолога, за раз посылая в него десятки оранжевых хлыстов. «А-а, думаешь, что вы победили?» Виктор ярился, кричал и осыпал всех угрозами. Но его сопротивление становилось слабее, а когда я наконец добрался до него, фон Дум уже стоял на коленях, распятый Ричардсом и кнутами древней. Руны на пластинах брони Виктора померкли, а давящая атмосфера из силы и магии вокруг него пропала. Больше не бушевали ветра и не бесновались молнии. Недолго думая, я начал колотить его напитанными ци кулаками, чувствуя, как каждый следующий удар становится слабее. Силы покидали меня, и вместо целой комбинации было решено вложить все остатки в один удар. С золотой вспышкой металлу на груди Дума прогнулся, выбивая из мужчины воздух, заставляя его зайтись в кашле. Свесив голову, он что-то бессвязно хрипел, ругаясь на смеси разных языков. А я же свалился на землю рядом, чувствуя себя словно выжатый лимон. Руки налились свинцом, а все тело болело. Выветривающийся из крови адреналин заменялся неприятным жжением в каждом сосуде. Правую щеку неприятно обожгло, но я не успел даже протянуть руку, как рядом со мной оказалась фигурка в оранжевой робе. Ее глаза вновь скрывал капюшон, но на лице все так же играла улыбка. Пока она проводила непонятные мне манипуляции, туша пламя на моей маске и пальто. Одним движением она сорвала остатки маски Раршаха. А вот и маленький камушек, проведя пальцами по моей щеке, древняя огладила новый шрам, что будет украшать мое лицо. Словно прочитав мои мысли, она улыбнулась еще ярче, ехидничая, будто бы ничего и не произошло, шрам не такой уж заметный. Небольшая цена за подобную победу. Ее глаза метнулись к павшей фигуре латверийского короля, после чего оббежали всю округу. Если ты все так же хочешь сохранить лицо, то советую прикрыться. Насколько я знаю, мистер Шторм не славится молчаливостью. Женщина вновь открыла ладонь, демонстрируя мне целую маску. И не просто маску, а ту настоящую, классическую, с движущимися чернилами, постоянно складывающимися в фигуры из психологического теста. А как, откуда, магия способна на многое? Предвидя мой вопрос, она выставила руку перед моим лицом, произнеся следующие слова с ненаигранной печалью: «К сожалению, ты не одарен в мистических искусствах». Мне показалось, что я испытал дежавю. В голове кольнуло, я хотел задать еще несколько вопросов древней, но та, почувствовав мой настрой, ловко поднялась на ноги, отстраняясь и идя в сторону Ричардса и его воссоединившейся команды. Фантастическая четверка шла прямо к нам, так что мне не оставалось ничего, кроме как нацепить на себя маску, поражаясь комфорту и удобству. Она так легко залезла мне на голову, а во всем теле будто бы пробудилось второе дыхание. Колдовство, чтоб его, это круто. Значит, это и есть ваш маленький козырь. Впечатленно осмотрев вмятину на броне, Рид вышел вперед своей команды, протягивая мне руку, с 3 метров рад знакомству. Прости, что так, но лучше не поворачиваться к Виктору спиной. Ага, хотелось пошутить про мыло или сказать еще какую-то чушь, но с горем пополам мне удалось удержать себя в руках. Знакомство с остальными членами команды прошло скомканно и без особых страстей. Лишь скромное пожимание рук, дежурные американские вопросы и усталые улыбки, где каждый из нас печально оглядывал округу и смотрел в сторону поверженного Дума. Боюсь, что мне пора уходить, как бы не хотелось прерывать столь эмоциональное знакомство. Отойдя в сторону, древняя положила руку на плечо короля, окутывая их обоих оранжевым кругом. Кивнув фантастической четверке, женщина в последний раз встретилась со мной взглядами. До скорой встречи, мистер Раршах, и вам всего доброго. Хорошо, что маска скрывала мое лицо, так как неловкость, смущение и страх создавали невероятную гамму. Я, пожалуй, тоже пойду. Не слушая слов Ричардса и его подпевал, хватаю свой крюк, спрыгивая вниз. Мне хотелось как можно скорее добраться до Питера и Гвен, чтобы вместе с ними покинуть это дурацкое место. Это было, это просто. Договорите уже, я не кисейная барышня, пиздец. Причем полный. В миг солидарности и единения мы с Питом стукнулись кулачками под усталый смех Гвен. Сейчас наша компашка зависала на крыше соседнего дома от квартирки Гвен. На улицах было тихо, но при этом Нью-Йорк бурлил. Ночь уже вошла в свои полные права, а город все никак не хотел засыпать. Сражение между фон Думом и четверкой вызвало ажиотаж, хотя забавно, что при этом не было ни одной видеозаписи и рассказа очевидцев. Лишь нелепые бредни про вспышки, взрывы и прочие радости этого безумного мегаполиса. В новостях кричали об утечке газа, подрыве террористами или банальной ошибке, и ни слова об истинных участниках событий. Я бы сейчас пивка хлебнула. Ой, даже не начинай. Надев свою потрепанную шляпу на Гвен, прижимаю девушку к груди, вдыхая аромат гари с ее волос. Я бы лучше сходил в душ, если ты понимаешь, о чем я. Поиграв бровями, добился лишь скептичного взгляда Стейси и смущенного смеха Паркера. Ну, может, и просто бы помылся. Лох, завали, старина. Ладно, мальчишки, поднявшись на ноги, Гвен подарила мне скромный поцелуй в щеку, а Пит уже достались дружеские обнимашки. С вами, конечно, весело, но я слишком устала. Знаешь, Шон, если так будет проходить каждый день, то я, пожалуй, пас. Посмеявшись над шуткой, ведь все мы знали, что уже не остановимся, особенно после сегодняшнего, мы попрощались с моей девушкой, отправляясь к дому Паркера, где я намеревался сбросить этот ходячий труп и поскорее свалить в сторону дома. На удивление, я не испытывал такой же усталости, как и ребята. Организм прекрасно себя чувствовал, готовый к новым подвигам и свершениям. Наверное, от новых походов за преступностью меня останавливала моральная истощенность и солидарность с друзьями, что просили сегодня отдохнуть и прийти в себя. 20 минут бега по крышам, неуклюжих спусков на тросе, и вот мы стоим напротив дома, что я также смело мог назвать родным. Я спать, даже помоюсь завтра. Сил вообще никаких нет, еще и жрать охота. Давай, давай, герой, дуй в свою каморку. Оставив мои слова без ответа, Пит вяло поплелся в дом, запинаясь о лестницу веранды. Не было задушевных разговоров или каких-то речей. У Паркера и вправду был слишком усталый вид, так что я спокойно прикрыл за ним дверь, оставаясь в одиночестве в тишине ночных улиц. Оглядевшись по сторонам, вдыхая ночной воздух, я испытывал настоящий прилив сил, воодушевляющее чувство, а главное, вполне заслуженное. Виктор фон Дум, один из настоящих титанов мира Марвел, сильный, умный, одаренный во многих областях. Да, я победил его не один, и даже точнее сказать, победил его не я, но все же, настоящий шаг вперед, осознание которого толкало меня действовать и геройствовать дальше. Нет, нет, я же обещал, руки привычно спрятались в моем потрепанном пальто, пока я сам, сутулившись и пряча глаза за шляпой, поплелся в сторону дома, просто спокойно пройдусь, и если кого встречу, то помогу, а так, хотя, кого я обманываю, тоже мне, интриган, домой пора, на горшок и в люльку, на сегодня действительно хватит с меня геройств, а на бусте уже 47 глава, глава 36, в дрожащем свете неоновых вывесок Нью-Йорк ночью превращается в калейдоскоп мерцающих отражений и теней, я возвышаюсь над ним, чувствуя, как его мерзкое зловоние проникает под мою новую маску. Переплетение уличных фонарей и городских огней создает захватывающий пейзаж, наполненный загадочностью и драматизмом. В темных аллеях и переулках скрываются тайны и опасности, которые просачиваются сквозь щели зданий, словно собственный поток сознания. Сегодня рядом со мной стоят небезразличные мне люди. Простые, обыденные и крайне удачливые, получившие в свои руки силы, что могут изменить баланс сил в этой протухшей куче под названием Нью-Йорк. Стеклянные башни небоскребов и стальные конструкции мостов отражаются в лужах, словно искаженные образы из кошмарного мира. Мелькающие фигуры прохожих, устремленные вперед, словно падающие в пучину бездны городского шума. Звуки автомобилей и гудение поездов сливаются в странный симфонический аккорд, призывающий к самопознанию и разгадке тайн ночного мегаполиса. Это город, который никогда не спит, но именно в его безмолвии и темноте скрываются настоящие истины и откровения. В каждом углу, в каждом изгибе архитектуры прячется глубокий смысл, который лишь те, кто отважится заглянуть в самые темные уголки своей души, смогут разгадать. Ночной Нью-Йорк – это не просто город, это таинственная картина, на которой каждый может увидеть отражение своих собственных страхов и желаний. Шон, чувак, завязывай. Первые разы было весело, но сейчас это выглядит слишком, просто буя. Мои мысли прочищаются, а навеянный собственным воображением образ растворяется под порывами ночного ветра и саркастичных комментариев. Кажется, будто бы сами тени отступают в углы, прячась и страшась того момента, когда будут обнаружены. Тряхнув головой, примирительно киваю друзьям, ощущая, как нечто внутри противится этому. Но мимолетное сомнение исчезает, и вот я вновь стою рядом с ними, полный предвкушения и боевого настроя. Знаете, нам надо будет подобрать общую тематику костюмов. Оттянув свою цветастую оверсайз толстовку, Гвен отошла на пару шагов назад, оглядывая нас по-новому. Мы слишком отличаемся. Мой любимый белый шарф впервые стягивает шею. Удушающее чувство недовольства возвращается с новой силой, но лишь одного взгляда на довольное личико моей девушки успокаивает, заставляя отпихнуть весь негатив в сторону. Я могу подыскать вам отличные плащи или пальто. У меня есть приятель из Бронкса, он для меня достает новые вещички. Хороший дядька, бывший муж моей соседки. сам тащится по такому стилю. Нет, категорически нет. Я имела в виду что-то более дружелюбное и цветное, чуть оттопырив края моего пальто. Стейси прошлась недовольным взглядом по всему прикиду, уж больно мрачно. А мы ведь герои в конце концов. Ну, а мне нравится. О, а почему бы нам не сделать смешанный стиль? Вы только представьте. Цветные маски с атрибутами каждого из нас, спрятанные в тени шляп и плащей. Пит действительно загорелся идеей, чуть ли не прыгая на месте. В принципе, все то же самое, только соединим лучшие. Я буду зваться Нуар Паук, а Гвен Леди Паук. А Шон, не выкрикивай наши имена, дурень. Парень дело говорит, когда идешь на дело, лучше не палить настоящее имя. Спасибо, мистер Мартинес. Да ни за что, парень. Только смотри, чтоб мамка не узнала. Отхлебнув еще пивка, очередной мой сосед удалился в свою квартиру, почесывая задницу и поправляя сползающие трусы. Это нормально, это уже становится традицией, потушив сигарету, так как нормально курить вообще не получалось под пристальным взглядом Стейси, я встал с небольшого стульчика, поднимаясь в полный рост. В любом случае, пора выходить, а то если сильно задержимся, возвращаться будем на рассвете. А это, я вам скажу, удовольствие ниже среднего. Какая разница, мы же все равно долетим на паутине, а ты, значит, уже научилась экономно стрелять своей малафьей? Фу, Шон, не называй ее так, хе-хе, а ты чего ржешь, старина, вроде обещал сварганить решение вашей проблемы, вау, вау, полегче, что за наезды. Выставив перед собой руки, Пит сделал сальто, спрыгивая с вентиляционной пристройки. Я уже почти разобрал игрушки этого мистера Тюбика, мистера Клейкова Тюбика, ага, неважно. Короче, состав готов, осталось только спроектировать катапульту, что будет выстреливать ИП, ИП, имитация паутины паука, отличное название, старина, пошел ты. Переругиваясь, мы тем не менее не забывали о цели, потому без проблем и преград рванули с крыши, добираясь каждый своим путем до намеченной цели. С помощью Джорджа удалось выйти на мелкую банду, сейчас скрывающуюся в районе Бруклина. Всего пара дней слежки за подозрительными элементами, и вот новая трия суперов города летит нести справедливость. Ха-ха-ха, внезапно посетившая меня мысль вызвала приступ безудержанного смеха, привлекая внимание моих друзей. Остановившись на ближайшей крыше, они недовольно ждали, пока я проржусь. Ха-ха, я просто понял, мы же теперь золотой трия. Ой, да ладно, вы что не поняли? Переглянувшись между собой, ребята синхронно скривились от неловкости, а в их глазах читалось мнение о моем душевном здоровье. Да не тупите, я рыжий, Пит заучка, а Гвен, тощий очкарик, это ты хотел сказать, Салливан. Притоптывая ногой, девушка проектировала недовольство. Ну да, классно же, у нас тоже есть необычные силы и мы боремся со злом. А почему я Гермиона? Ты самый умный, а я значит тупая? Ну, конечно нет, милая. Приобняв Гвен, я под ее скептическим взглядом и пытающимся сдержаться от смеха Паркера начал успокаивать недовольную особу. Гарри тоже был умным, временами, прямо как ты, а еще он избранный, и настоящий герой. Вы очень похожи и, ох, я прям физически чувствую, как ты меня ненавидишь. Не став продолжать разговор, единственная дама в нашей команде помчалась вперед, так и пылая недовольством. «Красавчик, что тут скажешь, не умничай, Гермиона, иди нахер, не недооценивайте их», мой чуть хрипловатый голос разносился по коридору последнего этажа. Прямо под нами сейчас находилась небольшая банда из 8 человек, они шумели и кутили, явно нарываясь на полицейский рейд, но сегодня им не повезло, не жалейте их, лучше обезвредите помощь, чем подставить спину, как-то это жестковато. Гвен нервничала. Только я не мог до конца понять, от чего именно. Предвкушала ли она драку с преступниками или боялась. К сожалению, времени разбираться в этом не было. Нужно было поторопиться, пока сюда не прибыла полиция. Я иду первым, вы сразу за мной. Используйте потолок и стены, чтобы быстрее добраться до противников. Ко мне возвращался привычный настрой, словно щелкнули переключателем. Я вживался в образ Раршаха, помогая себе и отгоняя волнение. Если сомневаетесь, то используйте паутину и отходите. Спуск по лестнице. Повороты прямо до конца, туда, где больше всего воняет и громче музыка. Понятно. Хорошо. В унисон ответили мне друзья, но я их уже не слушал. Мир незаметно терял краски, оставляя лишь черные и белые цвета. Передо мной была цель и ее последнее трепыхание, Шум и грохот лишь заставляли ноги двигаться быстрее. Руки автоматически поправляют перчатки, мельком пройдясь по пальто, закрывая карманы и убеждаясь в том, что все на своих местах. Дубинка сорвиголовы раскрывается в моих руках, разнося мерзкий щелкающий звук по этажу, вызывая дрожь у Пита и Гвен. Они взволнованы, но, видимо, их пугает что-то еще. Нога напитывается ци. Дурацкая мелодия дверного звонка вызывает возмущение у жильцов нужной нам квартиры. Я слышу приближающиеся шаги и спустя пару секунд маленький тонкий лучик света из глазка загораживает чье-то тело. Грохот от удара бьет по ушам. Дверь срывает с петель, отправляя первого члена банды в нокаут. Я иду прямо по нему, наплевав на жалость и страх. Сейчас нужно действовать, а поволноваться о судьбе придурка успею после обезвреживания остальных. Они что-то кричат мне, матерятся и бахвалятся связями на районе, надо не забыть допросить их об этом маленьком нюансе. Дубинка врезается в локоть следующего, ломая руку и вырывая новый поток болезненных криков у мелкого ублюдка. Он падает на пол, держась за поврежденную конечность, что-то воет про мать и полицию, но меня уже заждались остальные. Первый замахнувшийся отлетает от удара пучком паутины, пришпиливаясь к стене. Он стонет и ворчит своим связанным ртом, а из его ослабевших рук выпадает подобие бейсбольной биты, старой и обшарпанной, явно видавшей лучшие дни. Руки действуют сами по себе. Выбиваю банку пива из рук удивленного парня, после чего со всей силы вбиваю ее ему в нос, оставляя кровавое пятно в самом центре лица. Часть его зубов падает на пол, а он сам встает на колени в жалких попытках удержать льющуюся потоком кровь. Кто-то из бандитов пытался обойти меня, и теперь его тело, оплетенное со всех сторон паутиной, болталось под потолком, куда его затащила Гвен. В квартире настоящий хаос. Подобно урагану, мы проносимся по комнатам, вырубая мелких говнюков, оставляя позади стонущие тела. Руки чешутся. Хочется пустить их в ход, но это слишком опасно из-за ци. Я ощущаю нервозность, недовольство и странную апатию от всего происходящего. Мне будто бы наплевать на их жизни и лишь по привычке я бью их подручными средствами. Надо будет поблагодарить Ренда за то, что не научил меня напитывать предметы ци. Бой заканчивается быстро, как обычно и бывает, особенно, когда одна сторона превосходит другую в разы. Маска плотнее прилегает к лицу. Я ощущаю сквозь нее потоки ветра из приоткрытого окна. Это странно, возможно, фантазия совсем разгулялась или я просто выдаю желаемое за действительность. Алые капельки крови, единственный новый цвет, что пробивается сквозь полог тумана моего разума. Длинные, извилистые тени крадутся, расползаясь от моих ног. Они покрывают все на своем пути, оставляя лишь редкие, но яркие уголки света, за которым скрывается реальность. Рашах.